Глава 8. По пути во Владивосток сопровождающие меня господа радовались победе и вспоминали особо веселые моменты нашего стояния, а я впал в меланхолию. Почему я так плохо учил историю в школе? Четверка в аттестате вроде бы должна говорить об обратном, но она же получена по принципу «выучил, сдал, вон из головы». Доселе меня спасали обрывки школьных знаний, Илюхины рассказы, запомнившиеся видеоблоги собственного производства, хорошо отточенный навык социальной мимикрии, высокое положение, знание азиатского менталитета и волшебная регенерация. Агрессивно двигать челюстью и изображать железную уверенность в себе круглые сутки трудно, когда сам понимаешь, насколько поверхностны знания. Мне просто сказочно везет на самом деле, но рассчитывать, что так будет и дальше, нельзя. Высокое положение по приезду в столицу перестанет меня огораживать от вопросов. Многое в разговорах с родственниками получится списать на долгое путешествие. Изменился, мол, и поводов измениться действительно хватает, обрывков знаний мне не хватает критически. Реальность пару раз уже прикладывала меня носом о стол. Например, когда я узнал про бюджет империи, сравнил его с бюджетами другими, огляделся вокруг и сравнил Владивосток с Японией. Это новый, едва начавший отстраиваться город, и он уже производит впечатление. Индийские колониальные города хороши, но это же десятки квадратных километров против тысяч трущоб. Вот там нищета, а здесь... все относительно неплохо. Правильно Александр сына в путешествие по такому маршруту послал. После такого любые обвинения в нищете населения кажутся полной туфтой. Вы Индию видели? Вот посмотрите, тогда и начнете ценить то, что имеете. Все очень неплохо. Проблема в том, что Илюха в основном рассказывал о минусах, изрядно преувеличивая, как выяснилось. Российская империя – живой, активный, бурно развивающийся организм, когда даже в самых что ни на есть окраинах созидательная суета, что же творится в более развитых местах? И как Николаю II удалось превратить настолько жизнеспособную структуру в пороховую бочку? Еще один неловкий момент – отсутствие в этом времени не то что большевиков, а даже эсеров. К появлению последних я буду активно готовиться. Мне тут террористов не надо. А большевики? Ленин сильно за повешенного брата на империю обижен, но встретиться и поговорить обязательно нужно. Террористов Александр задавил, или как минимум загнал в дальний угол. До эсеров можно чувствовать себя спокойно. Если мой план будет воплощаться в жизнь, уровень народного недовольства с каждым годом будет уменьшаться. Может, и эсеров с большевиками не зародится. Поживем, увидим. Так-то поначалу я действовал вообще на ощупь, а сейчас в целом обтерся, вжился в образ и, судя по тому, как идут дела, отыгрываю его на твердую отлично. Так дальше продолжать и нужно. Ритм жизни в этом времени сильно отличается от привычного мне. Народ любит подумать и не любит делать резких движений. Если не случилось ЧП, значит, 2-3 денька на размышления условный деловой человек тебе обязательно позволит. На этом фоне я настоящий метеор, и по всяческим Борятинским это хорошо видно. Спят до полудня, делами занимаются с солидной линцой, а из-за постоянного присутствия рядом со мной приходится же хоть немного соответствовать. Они немного осунулись и приуныли. Моя гиперактивность тоже своего рода броня, потому что все видят, цесаревич очень занят, потому что в таком режиме хроноаборигены работают только если сильно прижмет. Меня, получается, прижало, а значит, под руку лучше не соваться. Владивосток стоял на ушах, сильно напоминая первый мой день на родине. Согретые, уже почти по-летнему теплым солнышком улицы, радующиеся нашей победе и бочкам с бесплатным пивом да квасом, полевым кухням да вкусной кашей из американской тушенки и индийского риса, я из полевого лагеря уезжал в последнюю очередь, и войска с частью обоза успели приехать в город быстрее меня, чтобы помочь организовать народные гуляния. И играющим на площади перед администрацией и на людных перекрестках музыкантам. А как не отметить такую эпичную победу? Народные гуляния – это замечательный способ добавить себе народной любви. Еще викинги эту тему эксплуатировали. Ярл обязательно должен проставляться. Это сплачивает и дает подданным ощутить свою значимость в глазах правителя. Плохого и ни на что негодного человека поить кто будет? Посмотрев в окно кареты на поклонившегося, но не нашедшего в себе сил вынуть изо рта бесформенный, но оттого не менее сладкий леденец крестьянского мальчика, я улыбкой успокоил его, собравшегося было ответить отпрыску под затыльник отца. Приятно, что хотя бы сегодня маленький подданный полакомится сладким. Сахар я покупал в Америке. Леденцы плавили в основном волонтеры-горожане. Мануфактуры специальной здесь нет. Сахар в эти времена не то чтобы дорогой, свеклы в империи, слава богу, хватает, но имеется некоторый перекос. Много сахара уходит на перегонку в спирт. А рынок сладостей находится в зачаточном состоянии. Нету у среднестатистического крестьянина, а это большая часть населения, денег покупать леденцы, а тем более шоколад. Вот он в эти времена дорогущий. Обязательно надо налаживать связи с Африкой и завозить оттуда какао, оно полезное и вкусное. Вот здесь мы и приходим к совершенно скотскому, но единственно верному пониманию значимости колоний. Чтобы продавать потребительские товары, нужен рынок сбыта. Свой народ нищий, а чтобы он таковым быть перестал, нужна промышленность, которая без рынков сбыта развивается хуже. В Китае средний китайский крестьянин живет хуже среднего российского. Бедноты много, но середняков же намного больше. Но за неимением своих товаров вынужден открывать мошну и покупать заграничное. Я здесь молодец. Дальний Восток получит мощную денежную подпитку, что выльется в подъем уровня благосостояния, и от Владивостока до новых границ Маньчжурии промышленные и прочие товары народ себе позволить сможет. Путь наш лежал в порт. Там ведь триумфальная арка, которая внезапно приобрела смысл. Ничего триумфального в банальном приезде цесаревича нет. Но теперь я прошел под ней с высоко поднятой головой, ощущая правильность и радуясь вместе с окружающими. Хандру как рукой сняло. С таким-то стартом и проиграть на длинной дистанции хрена с два. Бальный зал офицерского собрания был наполнен музыкой, табачным дымом и наряженной в лучшее, что у них было, а было у них изрядно, городской и окрестной верхушкой. Бал – это примерно как ночной клуб в мои времена. С поправкой на манеры и куртуазность, конечно. А смысл тот же – себя показать, на других посмотреть. Если повезет – закрутить ни к чему не обязывающую интрижку. Если повезет совсем – наладить выгодные деловые связи. Повод для инициированного генерал-губернатором торжества тот же, что и снаружи, где народ продолжает веселиться. Присоединение Маньчжурии. Статус суперзвезды и главного виновника случившегося обязывает меня танцевать с желающими этого дамами. Есть ограничения. С незамужними девушками танцевать можно только непосредственным женихам, а остальным даже близко подходить невместно. Максимум – целовать ручки и улыбаться, и говорить комплименты в ответ на расклад о том, какой я классный. Досуг – в высшей степени утомительный и бесполезный, а еще очень дорогой. Поэтому, задолбавшись до нельзя, я вежливо поблагодарил очередную партнершу за танец и огляделся. Вот, у левой стены на паре диванчиков разместились баронесса Шитнева и пара пожилых знатных дам. То, что надо. Целеустремленность позволила мне добраться до места назначения без помех. И я, не забыв спросить разрешения, опустился на свободное рядом место с 50-летней графиней Соколовой, женой капитана первого ранга Соколова. Сам он служит командиром броненосца и сейчас, вместе с другими командирами боевых кораблей, угрожающе плавает на вверенных им судах вдоль берегов Китая. Чисто на всякий случай. «Танцы способны утомить даже самого славного воина», — не стала она меня осуждать. «Мои воинские таланты сильно преувеличены», — честно ответил я. «Это и компанией-то не назовешь. Чистая дипломатическая победа. А мы с уважаемыми воинами просто побряцали железом у границы». Дамы покивали. Скромность героя только украшает. И княжна Плюскова, 42-летняя старая дева, уж не знаю, почему на такую некогда, да и сейчас на самом деле, красивую даму с неплохим приданным не нашлось ухажера, словно подтвердила толстовское наблюдение о страсти старых дев к устроению браков. «Дозволено ли мне поведать вашему величеству, что до нас дошли слухи, что ваше императорское высочество ответили согласием на свадебные приглашения?» Подсуетились местные шишки, ускорив запланированные на ближайшие месяцы церемонии венчания, чтобы сочетаться пред мои очи. Приглашений 4 штуки, все на завтрашний день. И из-за этого мне придется задержаться во Владивостоке еще и на послезавтра. Сильно обидятся местные, если на массовую свадьбу не приду. Так-то и пусть обижаются, руки коротки вредить, но мне и самому интересно. Раз уж августейший батюшка разрешил не торопиться, я и не буду, не хочу в Петербург. Там страшно. «Вам можно все, Елена Петровна», — ответил я уместной, а потому безобидной двусмысленностью. Дамы куртуазно похихикали и с улыбками заработали веерами. В жар, мол, бросило от такого гусарского напора. Разумеется, я не мог пропустить торжество, которое навсегда соединит любящие сердца. Продолжил я. Дамы умилились, несмотря на то, что любовь притянуть можно только к одному браку из трех. Там молодежь венчается. Второй паре мешает разница в возрасте. Богатый промышленник, 40 лет, берет в жены 18-летнюю девочку из обедневших дворян. Бесприданницу не спрашивают, увы. А третья пара, брачующиеся средних лет, решившие соединить капиталы и общественное влияние к обоюдной выгоде, так и вовсе вторым браком сочетается после долгих процедур развода. Разводиться в эти времена можно, но затруднительно. Специально механизм усложнили, чтобы неповадно было. Менять ли такую систему? Ох, двояко. С одной стороны, жить с тем, кого не выносишь, очень грустно. Но с другой, от третьей до двух третей распавшихся браков очень грустная статистика. Потом об этом подумаю. А пока оркестр грянул одну из разновидностей всеми любимого вальса, и я решил ответить на поданные зелеными глазами баронессы Шитневой сигналы, пригласив ее на танец. Сегодня мы с ней еще не танцевали, потому что она великодушно уступила такую честь другим дамам. Вот где, на нафиг мне не упершихся балах, пригодились долгие занятия исторической хореографией. Не бывает лишних пунктов в актерском портфолио. Кто там надо мной смеялся? Посмотрите, какая роль мне досталась, и устыдитесь. Одна рука легла на закованную в корсет. Эту пакость нужно как можно скорее запрещать или просто делать немодной, потому что внутренним органам не нравится, когда их сдавливают. Талию вторая взялась за мягкую, изящную ладошку. А взгляд пришлось старательно контролировать, чтобы он не сползал на куртуазное декольте и не скользил по длинной, тонкой, бледной шее. Заметившая эффект баронесса, понимающе улыбнулась и, замаскировав движение поправкой шпильки высокой прически, оголила чуть больше правого плеча, чем было. Светская львица охотится на редкую дичь. И как лихо и с умом охотится, не неоспоримыми внешними данными едиными, вступила в числе первых во все инициированные мною общества, в благотворительное тут же внесла солидное пожертвование и даже плавила в своем двухэтажном доме леденцы вместе со слугами и подружками, тем самым поучаствовав в организации народных гуляний. Допускаю, что я тут ни при чем. Просто баронесса Шитнева сама по себе дама деятельная, и после смерти мужа, я справки осторожно наводил, развернулась на полную, выгнав за шеи вороватых управляющих и начав приводить, пусть и прибыльное, но не настолько, как хотелось бы, хозяйство в порядок, увеличив прибыль больше, чем в 3 раза всего за год. И это без сокращений работников и снижения их оплаты. И кто после этого слабый пол? «Ваша речь в аграрном обществе произвела на нас огромное впечатление, ваше высочество», — проворковала она. «Императорская. Я разрешил ей потерять еще на первом нашем совместном балу». «Вы совершенно правы. Крестьянин-арендатор не заинтересован в улучшении земли и применении новых методов хозяйствования. Я уже отдала необходимые распоряжения. У меня есть замечательный участок земли неподалеку от Енисейской губернии. Я выращиваю там картофель и свеклу. Эти культуры не капризны, а посему подходят для самых суровых мест». Продемонстрировала аграрные знания. Арендаторами выступают выходцы из центральных губерний. Эти несчастные в свое время переселились в Сибирь, но им не повезло. Я попробую перевести арендаторов в пайщики. Мне крайне любопытно, как такая форма организации скажется на их усердии. Разумный управитель от негодного отличается в первую очередь вдумчивостью в принятии решений, отвесил я ей комплимент. Даже самое благое дело может выйти боком, если рубить, так сказать, с плеча. Мудрый управитель сначала проведет эксперимент на ограниченной территории, выявит недостатки, осмыслит полученную пользу и лишь затем применит новые методы во всю ширь. Баронесса очень мило залилась краской. Любой комплимент из уст цесаревича автоматически наносит девичьим сердцам критический удар. Работает ли на принцесс? Едва ли. Тут тоже чувство ранга немалую роль играет. Взвесив все «за», примерно 0 граммов, «против», парочка килограммов нашлась. Я поделил это все на размышление о том, что свадьба моя еще ох как не скоро, а организм молодой и здоровый, и опустил лежащую на талии руку на пару миллиметров ниже линии приличий. Баронесса ответила блеснувшими глазами, сжала мою ладонь крепче. «Вы так обворожительно молоды и таинственны, ваше высочество. Для вас, прекраснейшая Анастасия Филипповна, просто Георгий Александрович». «Ах, Георгий Александрович, как жаль, что вы влюблены в другую. А я вдова», — сымитировала она, приличествуя случаю печаль. Я призвал на помощь Сергея Александровича Есенина, выставив рамки интрижки его стихотворением «Какая ночь, я не могу». Смысл такой: если хочешь, приходи сегодня ночью без далеко идущих обязательств. Духовно богатые, романтично настроенные люди меня осудят, но давайте не будем лицемерить. Как много чисто физиологических процессов стыдливо маскируются этой вашей любовью, и сколько из них выражением любви на самом деле являются? То-то же. Бал закончился, и под покровом, окутавший Владивосток ночи, баронесса тайком прибыла в губернаторский дом, чтобы покинуть его в ранних сумерках, оставив позади довольного интрижкой меня набираться сил перед очередным полным торжеств и бесплотных разговоров днем. Само собой разумеется, что поутру, за завтраком и далее, ни сам генерал-губернатор, ни наши с ним приближенные старательно делали вид, что этой ночью совершенно ничего такого не произошло. Все очень крепко спали и ничего такого не видели и не слышали. Полагаю, дела баронессы Шитневой теперь пойдут в гору еще сильнее, чем раньше. Но сам я не стал оскорблять даму пошлыми предложениями крышевания и не менее пошлого содействия. Всем и так все понятно. Полностью приемлемый и не оскорбляющий даму подарок в виде инкрустированного изумрудами ожерелья, впрочем, подарил. И не в качестве оплаты известных услуг, а от чистого сердца.